Цена небольшая, хотя сочинено это было, сколько я помню, для Эдуарда VII. Эмма Ротшильд, наша художница по костюмам, и чемпион третьего этажа по шахматам, тоже с нами. Молодчина. Из преданности Синсхаймеру, чью память Липшиц оскорбляет своей режиссурой. Рейнальдо и Полоний колеблются. Остальные примут то, что им подадут. Не безнадежно, но и надежд особых не вселяет. Единодушия нет. «Что делать?» — спросил гамбургер. «Чернышевский», — задумчиво произнес красный карлик, сутулив плечи и качая зад вперед. «Энергичнее работать с действующими лицами», — предложил я. «Использовать их недовольство, воздействовать убеждением, сколотить большинством». «Может быть, еще не поздно», — сказал красный карлик и резко выпрямился. «Но позвольте предостеречь вас одной цитатой. Великие вопросы времени решаются не речами и резолюциями большинства, а железом и кровью. Товарищ Ленин, 1916 год. «Бисмарк», — поправил я. «Ленин». «Гамбургер?» «Бисмарк», — устало отозвался гамбургер. «Какая разница?» — сказал красный карлик и, словно желая скрыть свою ересь, быстро глотнул водки, придержав ладонью затылок. «Революционер позаимствует и у Черной сотни, если это нужно для освобождения масс». Что бы он сказал, этот ленинец, если б я поведал ему, что встретился с его героем в Цюрихе в 1916 году? В ту пору он не произвел бы впечатления даже на красного карлика. Борец за народное счастье был слишком озабочен тем, чтобы растянуть свои сантимы до конца недели. «Поздно уже», — сказал я. «Ну, что мы решили?» — спросил красный карлик, в третий раз приняв полстакана водки и оттого прослезившись. Я взглянул на гамбургера. Он кивнул. «Пойдемте, Поляков. Сегодня ничего не будем решать». Красный карлик соскочил на пол. «Придумал!» — объявил он и, спотыкаясь, исполнил короткую жигу. «Завтра расскажете», — сказал гамбургер. «Очень просто! В том-то и прелесть! Вы, Корнер, принимаете предложение Липшица. Он объявляет, если со мной что-то случится, режиссером становитесь вы». «Вы сами не понимаете, что говорите», — сказал гамбургер. «Да нет, послушайте. Как только он это объявит, мы им займемся». «Ради бога, Поляков!» «Не понимаете», — сказал красный карлик. По щекам его текли слезы. «Так просто!» Гамбургер решительно взял его под руку. «Завтра. А пока подумаем». Он повел плачущего Полякова к двери. «Спокойной ночи, Корнер!» «Спокойной ночи!» — всхлипнул красный карлик.